Они договорились встретиться в 11. Но Джин позвонила и предупредила, что на несколько минут опоздает. Рудольф сказал, что это не страшно, ему все равно надо сделать несколько звонков. Было субботнее утро. Всю неделю у него было столько дел, что он не сумел позвонить сестре, и его мучила совесть. После возвращения из Калифорнии с похорон он обычно звонил сестре по меньшей мере 2-3 раза в неделю. Он предложил Гретхен переехать в Нью-Йорк и жить в его квартире. В основном квартира была бы целиком в ее распоряжении, так как Колдервуд отказался перевести контору в Нью-Йорк, и Рудольф жил в городе всего около 10 дней в месяц. Но Гретхен решила, что ей пока необходимо быть в Калифорнии. Берг не оставил завещание. Во всяком случае, пока никто не сумел его найти, его бывшая жена через суд требовала большую часть его недвижимого имущества и пыталась выселить Гретхен из дома. Заказав междугородный разговор, Рудольф сел за стол в маленькой гостиной и попытался докончить разгадывать кроссворд в «Таймс», нерешенный им за завтраком. Эту меблированную квартиру, безвкусно выкрашенную в яркие тона и обставленную металлическими угловатыми стульями, он снял временно. Главным ее достоинством была маленькая хорошая кухня с холодильником, где не иссякал лед. Рудольфу нравилось стряпать самому и есть в одиночестве, читая газету. Иной раз приходила Джин и готовила завтрак на двоих. Она никогда не соглашалась остаться на ночь и никогда не объясняла, почему. Зазвонил телефон. Рудольф снял трубку, но звонила не Гретхен. В трубке раздался невыразительный старческий голос Колдервуда. «Руди», — сказал он, как обычно, без всяких вежливых предисловий, — «ты сегодня к вечеру вернешься в Уитби?» «Откровенно говоря, не собирался, мистер Колдервуд», — ответил Рудольф. «У меня здесь есть кое-какие дела в выходные, а в понедельник намечено совещание, и мне срочно нужно тебя видеть». Раздраженно подобежал Колдервуд. С годами он становился все более нетерпеливым и вспыльчивым. «Я буду в конторе во вторник утром, мистер Колдервуд. Это дело может подождать до вторника?» «Нет, не может. Я хочу видеть тебя не в конторе, а у себя дома». Голос у него был резким, напряженным. «Жду тебя завтра после ужина». «Хорошо, мистер Колдервуд», — сказал Рудольф, и Колдервуд, даже не прощавшись, бросил трубку. Рудольф хмуро посмотрел на телефон. На воскресенье он купил 2 билета на футбол для себя и Джин, а теперь из-за срочного вызова Колдервуда придется пропустить матч. Пора бы уж старику лечь в постели и спокойно умереть. Он позвонил Гретхен. После смерти Берка живость, звонкость и мелодичность, отличавшие ее голос юности, куда-то пропали. Чувствовала, что она рада слышать Рудольфа. Но это была вялая радость. Так больные разговаривают со знакомыми, навещающими их в больнице. Она сказала, что у нее все в порядке, что она разбирает бумаги Колина, отвечает на бесконечные соболезнования и консультируется с юристами по вопросам наследства. Поблагодарила за чек, который он послал ей на прошлой неделе, и сказала, что как только тяжба о наследстве будет улажена, полностью вернет все деньги, которые он ей то и дело переводит. «Об этом ты не беспокойся», — сказал Рудольф. «Не надо мне ничего возвращать». «Хорошо, что ты позвонил», — продолжала Гретхен, словно не слыша его. «Я сама собиралась позвонить тебе и попросить еще об одном одолжении. Вчера я получила письмо от Билли, и мне не понравилось настроение, с которым оно написано. Вроде бы ничего особенного в письме нет, ни к чему не придерешься, но Билли ведь вообще такой... Никогда не скажет прямо, что его беспокоит. И все же у меня возникло ощущение, что Билли в отчаянии. Не мог бы ты выкроить время и съездить к нему, выяснить, в чем дело?» Рудольф замялся. Едва ли племянник благоволит к нему настолько, чтобы откровенно в чем-то признаться. Как бы своим визитом в школу не сделать только хуже. Раздался звонок в дверь. «Подожди минутку», — попросил Рудольф. «Кто-то пришел и поспешил к двери». «Я говорю по телефону», — сказал он вошедший Джин и снова взял трубку. «Да, Гретхен, я, пожалуй, сделаю так. Завтра с утра съезжу к нему, поведу куда-нибудь пообедать и попробую во всем разобраться». «Мне очень неприятно тебя беспокоить», — сказала Гретхен, — «но письмо такое мрачное. Наверняка какие-нибудь пустяки. Может быть, он просто занял только второе место на соревновании, или завалил экзамен по алгебре, или еще что-нибудь в этом роде. Ты знаешь, как это бывает у ребят? Да, но не убили, — ответил Греткин. Я говорю тебе, он в отчаянии. Чувствовала, что она едва сдерживает слезы. Хорошо, я позвоню тебе завтра вечером, после того, как повидаюсь с ним, — пообещал Рудольф. Ты будешь дома? Да, я буду дома. Он медленно повесил трубку и представил себе, как сестра ждет телефонного звонка в пустом доме, разбирая бумаги покойного мужа. Он тряхнул головой. «Об этом подумаем завтра». И улыбнулся Джин, которая скромно сидела на стуле с жесткой деревянной спинкой. На ногах у нее были красные шерстяные чулки и мокасины. Гладко зачесанные волосы, перехваченные чуть ниже затылка черной бархоткой, свободно свисали вдоль спины. Лицо ее, как всегда, оказалось тщательно вымытым, и вся она походила на школьницу. Хрупкое тело утопало в просторном спортивном пальто из верблюжьей шерсти. Джин было 24 года, но в такие минуты, как сейчас, ей нельзя было дать больше 16. Она пришла прямо с работы, и на полу возле двери лежали небрежно брошенные ею фотоаппараты и сумка с пленками. «Ты сейчас похожа на ребенка. Я, наверное, должен предложить тебе стакан молока и пирожные», — улыбнулся Рудольф. «Можешь предложить мне что-нибудь покрепче. Я на ногах с 7 утра и все время на улице». Он подошел к ней и поцеловал в лоб. Она наградила его улыбкой. Потягивая виски, Джин проглядывала в воскресном «Таймсе» список картинных галерей. Когда Рудольф бывал свободен в субботу, они обычно ходили по музеям. Она была вольным фотографом и часто выполняла заказы журналов по искусству и издателей каталогов. «Надень туфли поудобнее», — сказала она. «Нам сегодня предстоит много ходить». Для ее роста у нее был необычайно низкий, слегка хрипловатый голос. «За тобой на край света», — шутливо ответил он. Они уже выходили, когда звонил телефон. Звонила мать Рудольфа из Уитби. Потому каким тоном она произнесла его имя, он понял, что разговор будет не из приятных. «Рудольф, я не хочу портить тебе выходной». Мэри была убеждена, что он ездил в Нью-Йорк только ради тайных порочных развлечений. «Но отопление не работает. Я замерзаю и погибаю от сквозняков в этой продуваемой насквозь развалине». 3 года назад Рудольф купил на окраине Уитби фермерский домик 18 века, довольно милый, с уютными низкими потолками, но мать называла его не иначе, как этот старый темный погреб, или это продуваемый насквозь развалина. «А Марта не может ничего сделать?» — спросил Рудольф. Прислуга Марты жила вместе с ними, вела все хозяйство, готовила и ухаживала за матерью. Рудольф понимал, что за такую работу он ей должен был бы платить гораздо больше. «Марта!» Возмущенно фыркнула мать. «Я готова уволить ее сию же минуту, мам». «Да-да, когда я велела ей спуститься в котельную и посмотреть, что случилось, она отказалась наотрез». Голос матери поднялся на полоктавы. «Она, видите ли, боится подвалов. Вместо этого она посоветовала мне надеть свитер. Будь ты с ней построже, она не позволяла бы себе давать мне советы, уверяю тебя. Сама-то она так растолстела на наших харчах, что не замерзнет и на Северном полюсе. Когда вернешься домой, если вообще соизволишь вернуться, я прошу тебя, поговори с этой женщиной». «Завтра днем я буду в Уитби и поговорю с ней», — сказал Рудольф. Он заметил, что Джин смотрит на него со злорадной усмешкой. «Еще бы! Ее родители жили где-то далеко, на Среднем Западе, и она не видела их уже 2 года. А пока что, мам, позвони нам в контору. Сегодня там дежурит Брэд Найт. Скажи ему, что я прошу прислать к нам какого-нибудь техника». «Ты даже не представляешь себе, как здесь холодно!» — не унималась мать. «Ветер дует из всех щелей. Не понимаю, почему мы не можем жить в приличном новом доме, как все нормальные люди». Это была старая песня, и Рудольф не счел нужным отвечать. Когда мать наконец поняла, что он много зарабатывает, у нее вдруг прорезалась необузданная тяга к роскоши. Каждый месяц, получая из универмага счета за ее покупки, он невольно морщился. «Скажи Марте, чтобы затопила камин в гостиной и закрыла дверь», — посоветовал Рудольф, — «тогда тебе сразу станет тепло». «Чтобы Марта затопила камин», — повторила мать. «Если она снизойдет до этого, ты завтра приедешь к ужину?» «Боюсь, что нет. Я должен поехать к Колдервудам». Это была полуложь. Он не собирался ужинать у него, но встретиться с ним действительно собирался. В любом случае, ужинать с матерью ему не хотелось. «Колдервуд! Колдервуд! Иногда, мне кажется, я просто закричу, если еще хоть раз услышу это имя». «Мам, я должен идти, меня ждут», — сказал Рудольф, и, вешая трубку, услышал, как мать заплакала.